Глава 9. Вихрь я качал постоянно при каждом удобном и неудобном случае. Резерв у меня был большим, но не бездонным, поэтому, когда речь зашла о вытаскивании кристаллов из первого водоема, докачал всего до 21 уровня. Был бы бездонным, мог бы и 40-го достигнуть. Оказался один из самых быстрокачающихся навыков. При этом его боевая полезность была весьма сомнительна. Разве что встраивать магнит и вытягивать у противников весь металл? Да и то магнитятся отнюдь не все металлические части. А поднять в воздух человека, у этого моего заклинания мощности еще долго не хватит. Кристаллов по населенным пунктам мы собрали куда меньше, чем я рассчитывал. 6 раз находили провалы в снегу к неизвестной твари. Так вот, из таких мест кристаллов получалось практически столько же, сколько с городка средних размеров. Причем собирать приходилось с куда меньшей площади. Эх, жаль, их просто так не вычислишь, и что-то непременно останется валяться до лета, когда всю эту красоту соберут другие. Нашей компании физически невозможно охватить все очищенные земли за короткое время. Но мы и без того неплохо вкачались. Нашелся еще один кристалл с руной. Исцеление. Пришлось поломать голову, кому его брать. Да, у меня больше возможностей поставить руну на изготовляемый предмет. Но конкретную можно использовать только при изготовлении артефактов. А с учетом планируемой направленности обучения Натальи, целительства и артефакторика, супруге она нужна больше. Поэтому я хорошо подумал и отдал ей. Хотя она опять начала отнекиваться, мотивируя тем, что артефакторики у нее пока нет и неизвестно, будет ли. Пришлось спросить, не сомневается ли она в моих обещаниях, после чего супруга руну наконец использовала. Искру Наташи подняли до 32 уровня, огненную плеть мне до 19, супруге до 18. Теневую стрелу ей же до 32. Я решил добить те ее навыки, что у меня перевалили за 50, тоже до 50, а потом уже продолжить вкладываться в свои. Разумеется, это не касалось тех навыков, которых у Наташи не было, поэтому остальные навыки тени у меня хорошо подросли. Теневой кинжал до 48, теневой плащ до 5, теневой сгусток до 18, а удушающая тень до 7. Саму скиоманию тоже удалось поднять на уровень, и теперь каждое мое заклинание из области тени становилось сильнее на 3%. Считай плюс 0,3 к характеристике, поскольку стандартные плюс 1 к любой характеристике как раз увеличивали общее значение на 10%. Встречались такие предметы редко, поэтому Наташа на радость от увеличения способностей к предсказанию больше чем в 1,5 раза была понятна. С учетом масштабируемости, все это грозило вылиться в очень и очень приличную надбавку. Акваманию так вообще удалось поднять до 5 уровня, поскольку вода нынче собиралась очень и очень резво. Даже новый навык выпал, который я решил взять. Последняя капля. Собирался из 3 кристаллов и вытягивал воду за одно применение в количестве 100 мл на уровень. А уж из противника или с другой цели выбирать магу. Правда, кастовалось оно относительно медленно, зато я мог уже вытянуть целых 300 мл. За одно применение. А сколько их будет, зависело от меня и заполненности моего резерва. Водяной шар стал 48 уровня. Еще 2, и можно брать 2-е сродство к воде. Кристаллов с очищающим потоком лежало уже 18. Ледяная игла добралась до 16 уровня. Снега насыпало до 15 уровня. Проклятие моряка теперь уже было на 2 собранных кристаллах и стояло в очереди на прием. А вот жабры, которых уже набралось на 4 уровня, я пока брать не думал. У меня есть подводное дыхание, не совсем дублирующий навык, но близко. Если цепану с кого, тогда солью в навык, а специально брать не буду. Все же вода — это не совсем моя стихия. Хотя такими темпами могу заклинание для ранга и в ней взять. Еще же 3 озера впереди. Пространственное хранилище поднял до 6 уровня. И 1 кристалл божественного взора нашелся. Их у меня стало 5. Больше в больших кристаллах ничего интересного не нашлось. В тех, разумеется, что распознались. Зато Наташе пошли еще 3 кристалла, из тех, что нам не нужны, для заполнения уровня. Из нового удалось собрать схему сапоги водного шага, готовые изделия, позволяющие ходить по воде. По алхимии из интересного добавилось 2/5 зелья призывающего элементарий воды и 1/5 рецепта золотой смазки. В Володаре мы задержались ровно на то время, что мне было необходимо для выставления живых печатей на всей моей собственности. Я даже поиском тайников прошелся только по дому купца, увеличив навык до 10 уровня. Нашел еще одну схоронку с бумагами. Вскрыл сейфы и в доме, и на складе, и в мастерской, где обнаружились и документы, и деньги, и кристаллы. Деньги и кристаллы пошли мне, а документы, как эти такие из тайников, пойдут отчему. Он найдет применение куда лучше, чем это мог бы сделать я. Задерживаться больше мы не стали, потому что нужно было срочно возвращаться. Нам надо было успеть собрать по максимуму до нашествия конкурентов. А еще оставались три озера, в которых будет разнообразие как летнее, так и зимнее. Вот и проверим, сколько там всего. Как раз добрались до первого, и начерно определили, где во льду делать дыры, чтобы покрыть зоной действия артефактом все дно. Лед был еще тонким, поэтому ходить по нему приходилось осторожно. От шагов он не проминался, но поскрипывал. Поэтому дыру в нем я проделывал теневым сгустком со всей осторожностью. Не хотелось бы в столь экстремальных условиях проверять навыки плавания и подводного дыхания. Валерон тогда точно заявит, что не зря тащил купель. Так-то оно действительно вышло не зря. Пользовались артефактом мы все ежедневно, потому что он прекрасно убирал усталость. Если бы не он, не поднять бы мне к этому времени вихрь до 21 уровня. А так полежал, отдохнул, набрался сил и опять спустил резерв. Ну что, с Богом, выдохнул я и начал стравливать веревку, к которой было привязано ведро с уже работающим артефактом. В полынье вода виделась совсем черной. Она не казалась мутной и вязкой, как это было на озере Мятном, но ведро пропало из видимости очень быстро. Ориентироваться приходилось исключительно по натяжению веревки. Валерон распластался на льду, опустив морду совсем близко к воде. «Зоной не пахнет», — внезапно заявил он. «Но и жизнью тоже. Ничего, заселится еще». «Может, там что-то выжило?» «Шутишь? Даже я не могу питаться тем, что добывается в зоне. Без алхимической обработки, разумеется. Кто бы стал обрабатывать что для рыбок? Сдохли все рыбы за это время. Нет, ты, конечно, можешь порыбачить. Вдруг кто выжил, но я сомневаюсь. Кто сам не подох, того схарчили твари. И, как я уже сказал, от воды жизнью вообще не пахнет. Эх, зря ты заморозку не выучил». Переход меня удивил. «При чем тут заморозка?» «Как при чем? Укрепил бы лед под собой, а потом заморозил дыры. Никто бы и не понял, что здесь ковырялись». Веревку я перестал стравливать, так как по ощущениям ведро достигло дна, а дно было здесь довольно глубоко. Ходить по льду туда-обратно я не планировал, чтобы не рушить шаткое равновесие. Потому и решено было использовать одномоментно только один артефакт. Оставалось ждать, потом вытаскивать и проверять. Наташа с Митей стояли на берегу, хотя я и предлагал им засесть в палатке. Но то ли переживали за нас с Валероном, то ли хотели сразу узнать, попадет ли что в опускаемое ведро. Времени прошло достаточно, и я, прекратив отрабатывать вихрь, потянул ведро вверх. По ощущениям, оно прилично потяжелело, но не факт, что исключительно за счет нужных нам кристаллов. Наконец, ведро показалось из полыньи, заполненное на три четверти. Что я мог сказать? Кристаллы там тоже были. Точнее, там их было много, но и постороннего мусора хватало. «Митя, гони сюда!» — первым сориентировался Валерон. «С ведром гони! Будешь на берегу сортировать!» Я высыпал в притащенное пауком ведро содержимое этого и опять забросил то, что с веревкой. Благодаря артефактной нашлепке ведро уже было достаточно тяжелым и погружалось, стоило его опустить в воду. Митя ушуршал с заполненным ведром к берегу, где они с Наташей принялись разбирать содержимое по двум обычным контейнерам. Мусора было предостаточно, но все же я видел, что и кристаллов хватало. В эту лунку я опускал еще трижды, причем в последний раз в ведре уже ничего не было, даже мусора. Я заменил заклинание в артефакте, которое как раз достигло 22 уровня, и мы с Валероном отправились к следующей точке. Занятие было муторным. Из развлечений только прокачка вихря и болтовня с помощником. По поводу изучения заклинания заморозки я действительно задумался, потому что это не последнее княжество, где придется восстанавливать реликвию. Поскольку это опять, скорее всего, случится зимой, то умение подмораживать под собой лед бесценно. Эх, не взял бы последнюю каплю. Точно бы открыл справочник и выучил. Слишком тонкий лед был под ногами. Приходилось двигаться медленно и осторожно. Лишнее укрепление не помешало бы. Озеро было самым большим из расположенных на территории Куликовского княжества. Чистили мы его в результате два дня. еще один день с половиной ушел на второе, а уж потом мы выдвинулись к Мятному, где первый раз встретили следы конкурентов. Не у самого озера, а по дороге к нему. Явно артельщики, двигавшиеся не по общей лыжне, а параллельным курсом, чтобы охватить как можно большую площадь и просмотреть снег на предмет кристаллов и останков. Вовремя мы все собрали. Осторожность и внимательность мы утроили. Озеро совсем близко к Дугарску, а где одна артель, там и другие. Лунки в этот раз я делал на расстоянии побольше, потому что вихрь довел до 28 уровня. У него увеличилась как скорость, так и покрываемый объем. Он продолжал расти, хотя делал это намного медленнее, чем на первых уровнях. Валерон отправился проверять окрестности, а я запустил ведро с артефактом первый раз. Вытащил через 10 минут, а можно было и пораньше. Ведро оказалось забитым доверху. По отработанной схеме я пересыпал содержимое в Мите на ведро, и они с Наташей опять принялись сортировать, поскольку я так и не сделал настройку под конкретные предметы. Но лучше уж собирать со дна больше, чем оставлять там нужное. В этот раз пришлось работать без собеседника. Валерон постоянно прочесывал территорию, поэтому был не расположен болтать. Нет, парой слов при его появлении мы перебрасывались, но скорее потому, что он хотел показать, что бдит, а не прикорнул где-то под кустом. В том, что последнего быть не может, я был уверен. Помощник слишком любил комфорт. Спать на снегу для него дело немыслимое. Кроме того, при всех несерьезных размерах, помощник в вопросах безопасности был очень и очень ответственным. Даже предложил Мите не выбрасывать отходы на берег, а относить в опустошенную лунку и высыпать туда, чем механический паук ответственно занялся. Прокачивание вихря мне ничуть не мешало размышлять на тему, заезжать или нет в Дугарск. Если Куликов передал относительно нас какие-то распоряжения, то мы можем оказаться в ловушке. С другой стороны, у нас с собой ни денег, ни вещей, зато есть снегоход, который нужно будет где-то сохранить. И еще в Дугарске должна уже быть Наташина горничная. Конечно, в сложившейся ситуации священник мог ее и не оставить в доме, чтобы девочка не попала под княжеский гнев. Нужно будет Валерона отправить, а то он за всеми нашими поисками ценных кристаллов решил не тратить время на пробежки до Дугарска, если его можно провести куда правильнее. Поваляться в купели, а потом хорошенько выспаться. И я его винить не могу. Сам так уставал, что даже вытащенные кристаллы не просматривал. Откладывал до полета на дирижабле. Дорога была каждая минута, потому что погода явно начинала ухудшаться. Приходили морозы посерьезней. Небо закладывало противными серыми тучами, из которых падал снег уже не только на нас, но и на все подряд. А вскоре по всем признакам и ветер подует. Он и сейчас дул, но пока еще мягко, намекающе. Мол, не пора ли вам, дорогие мои, к людям, в теплый дом с горячим самоваром? А то палатку может и снести напрочь, вместе с теми, кто в ней устроился на ночлег. Во всяком случае, в открытом поле я бы ее нынче не рискнул устанавливать. Как мне показалось, она и предназначалась как раз для таких закрытых помещений, как убежище в зоне. Ведро я отправлял уже вовсю засыпаемый снегом. Видимость, несмотря на дневное время, стала такая, что берег вообще не просматривался. Нужно будет возвращаться осторожней, чтобы самому в дыру не ухнуть. Как находил дорогу Митя, это известно только ему самому. В последнем вытащенном ведре обнаружилось всего 3 кристалла, и я решил, что хватит. Если что-то и осталось, то пусть достанется другим. Нам еще это надо переварить. К сожалению, из озер не выловилась ни одна руна. Но кристаллов мы получили фактически полный контейнер. Выбрось столько одномоментно на рынок — гарантированный обвал. Так что мы, можно сказать, спасли имперскую финансовую систему. Кристалл я положил в карман, остальное высыпал назад в воду и пошел к берегу, где просто плюхнулся на снег. Ноги уже не держали. Не верилось, что все закончилось, и мы собрали, если не все, то большую часть. «Все?» — спросила Наташа. «Все», — согласился я. «Дожидаемся Валерона и решаем, что делать». Валерон появился минут через 15. Сообщил, что небезызвестная мне снегиревская артель направляется конкретно к Мятному. Снег, конечно, усиливался, но не заметить лунки на льду мог только слепой. Я еще раз пожалел об отсутствии такого ценного заклинания, как заморозка, но решил, что рассиживаться больше нельзя. Пора двигаться в сторону Дугарска, причем огибая по дуге артель Снегирева, чтобы с ними не встречаться. Чтобы, если они и обнаружили дыры во льду, со мной не связали. Больше поблизости помощник никого не заметил. «Валерона, сгоняй до Прохорова», — предложил я, уже почти выехав на дорогу к Дугарску. «Узнай, стоит ли нам вообще соваться в город». «Я тебе и так скажу, что не стоит», — фыркнул Валерон. «А снегоход куда? С ним меня на дирижабль не пустят». «Во мне пронесешь. Меня пустят», — гордо ответил он. Я хотел было уточнить, действительно ли поместится, но потом вспомнил про два рояля и решил не оскорблять помощника недоверием, поскольку снегоход в размерах уступал даже одному огромному музыкальному инструменту. «Тогда просто сгоняй, узнай, как там дела. Заодно они перестанут о нас волноваться». «Деньги у Прохорова забрать?» «Не все. Пару тысяч возьми. Еще мою одежду забери». Я вспомнил замечательно оборудованную кузню и вздохнул. «Сейчас это точно с собой забрать не удастся. Но потом надо будет все вывести. Слишком ценное оборудование, чтобы его оставлять кому угодно. Предупреди народ, что мы заберем их, когда найдем жилье. А это мы постараемся сделать как можно быстрее. Если что, пусть Прохоров садится за руль и вывозит всю толпу. Связь в таком случае будем держать через отчима. Денег у него хватит на гостиницу в той же Гарашихе, куда Куликов вряд ли сунется, чтобы отомстить. В запасе у Валерона осталась только одна метка, и ее надо использовать с умом. Скорее всего, она будет стоять в том доме, который облюбуем для проживания. Тогда в него можно будет перенести все крупные вещи из Дугарска с помощью Валерона. В первую очередь машину и оборудование. Кузнечное и алхимическое. С последнего, конечно, еще придется снимать привязку, но чувствую, до этого момента не так уж и далеко. Следующим навыком я точно возьму божественный взор, на 10-м уровне которого привязку не только видно, но и можно снять.